Глава третья. Бог творения. Через несколько месяцев ранним утром 5 мая 1874 года на углу 38-й улицы и 5-й авеню в Нью-Йорке собралась толпа. Из стороны в сторону прохаживались некоторые наиболее уважаемые жители города, которые заключали пари прямо возле своих блестящих экипажей. Ухоженные лошади в упряжках цокали копытами по пыльной мостовой. Северный ветер гулял в кронах вязов, высаженных вдоль неясных очертаний особняков. Переулки полнились всевозможными экипажами. Там были фаэтоны, ландо, пролетки и омнибусы. Стояло утро вторника, моросил дождь. С гудящих над головами собравшихся телеграфных проводов капали крупные капли. И все же на 5-й авеню царило приподнятое настроение. И даже в этот ранний час кое-кто из мужчин передавал друг другу фляги с виски и нюхал табак. В самом центре толпы разминался невысокий, мускулистый мужчина по имени Джон Уипл. Молодой аристократ и видный член клуба «Юнион», Уипл, несмотря на коренастое телосложение, был видным атлетом. Как и большинство джентльменов его круга, он умел стрелять, ходить под парусом и скакать на коне. Но самых больших успехов Уипл добился на удивительном поприще спортивной ходьбы. Он даже стал чемпионом. Его называли самым быстрым пешеходом страны. Многие годы никто не мог одолеть его на соревнованиях по ходьбе. Тем утром, одетый в черные бриджи и черную кепку, Уипл готовился к встрече с последним противником. Без нескольких минут 7 массивные двери особняка по адресу 5-я авеню 425 распахнулись, и на крыльце показался соперник Уипла. На нем были твидовая спортивная куртка, белая кепка и высокие кожаные ботинки. Когда он спустился по влажным ступеням, толпа поприветствовала Джеймса Гордона Беннета-младшего. Беннет никогда не пробовал себя в спортивной ходьбе. На самом деле он с сомнением относился к талантам Уипла и хотел сбросить его с пьедестала. Однажды вечером в начале апреля они встретились в залах клуба «Юнион» и договорились о состязании. Был назначен приз в $6000 и определен 10-мильный маршрут, который начинался возле особняка Беннета и заканчивался возле ипподрома Джером Парк по другую сторону пролива Харлем в Бронксе. Действующий чемпион и претендент приступили к тренировкам. Состязание было назначено на 5 мая, какая бы ни выдалась погода. Беннет вышел на многолюдную улицу в сопровождении своего тренера. На самом краю тротуара стоял корреспондент «Нью-Йорк Таймс», делавший заметки у себя в блокноте. «Контраст между соперниками, — писал он, — поражал воображение. Беннет был почти на пол головы выше своего противника. Его гораздо более коренастый оппонент, однако, был весьма мускулист и вынослив. Двое арбитров с карманами часами в руках встали возле стартовой черты, а судья приветствовал атлетов и напомнил правила встречи: не толкаться, не отклоняться от заданного маршрута и, само собой, не переходить на бег. В двух кварталах от старта церковный колокол ударил в первый раз, и соперники пригнулись. Удары раздавались один за другим. 5, 6, 7. Судья воскликнул: «Марш!» Ходоки сорвались с места и направились на север по 5-й авеню, мимо Кротонской водонапорной станции, украшенных башенками особняков аристократов позолоченного века и Центрального парка, который официально открылся годом ранее. На лужайках парка паслись овцы. Время от времени из зверинца, располагавшегося возле арсенала на 64-й улице, доносилось рычание диких кошек. Соперники шли на север по 5-й авеню, а их тренеры время от времени обгоняли их бегом, чтобы сопровождать спортсменов и указывать на недочеты в технике. «Противники шагали очень быстро», — сообщал репортер «Таймс», «и постоянно ускорялись, очевидно, пытаясь по возможности измотать друг друга в самом начале состязания. На улице было так скользко, что ходоки с трудом выдерживали темп. Их напряжению можно было посочувствовать». Тем временем зрители на стартовой черте расселись по своим экипажам и пустили лошадей рысью. Пролетки шли почти вровень со спортсменами. Беннет при каждом шаге взмахивал руками. «Можно даже сказать, — заметил репортер, — что он шел не одними ногами, но и руками. Такая техника, похоже, работала. К концу первой мили Беннет вырвался на несколько шагов вперед. Уипла это раздосадовало, но он не сбавлял шага, надеясь обойти соперника позже. Беннет сбросил кепку и твидовую куртку и принялся работать с удвоенной энергией. Жалуясь на камушки в ботинках, он все же опережал соперника. Уипл не жалел сил, но когда противники повернули налево на 110-ю улицу, а затем пошли по Сент-Николас-авеню, возникло ощущение, что Беннет может одержать сенсационную победу. Репортеру «Таймс» казалось, что Уипл медленно, но верно сдает позиции. Он так запыхался, что в какой-то момент ему даже пришлось присесть на тротуар. Когда Беннет пересек пролив Харлем по Микупскому мосту, между ним с Уиплом было уже не менее 300 ярдов, и он приближался к финишу с неиссякаемой энергией. Он прошел по Фордхэму и по Централ-авеню, а в 8:46:55 триумфально вошел в Джером Парк. 7 минут спустя до финиша добрался Уипл. На вопрос о причинах поражения бывший чемпион ответил расплывчато. Ему оставалось лишь предположить, что он перетренировался в преддверии состязания. Беннет не удивился своей победе. Он привык побеждать и ожидал победы в любой гонке, но при этом не любил повышенного внимания к своей персоне. Когда репортер «Таймс» спросил его, как ему удалось одержать победу, он не мог найти слов. «Знаете, я всегда хожу», — только и сказал он. Беннет и Уипл вместе позавтракали в клубе Джером Парка и отправились обратно на Манхэттен, оставив зрителей гонки распределять выигрыши. По последующим оценкам на кону оказалось около 50 тысяч долларов. Мультимиллионер, с которым Делонгу посоветовали встретиться гости Генри Гринелла, обожал зрелища. Для Джеймса Гордона Беннета-младшего жизнь была постоянным приключением, проверкой на вшивость, бравурным маршем. Беннету нравилось быстро ходить, быстро плавать, быстро ездить, быстро знакомиться с женщинами, быстро принимать решения, быстро связываться с другими людьми. Ему были по нраву любые новые изобретения и разработки, которые обещали ускорить пульс национальной крови. Поэтому, когда в начале 1874 года Джордж Делонг приехал в Нью-Йорк и навестил Беннета в его отделанном белым мрамором офисе на углу Бродвея и Энн-стрит, Беннет с готовностью его выслушал. Делонг высказал свое желание достичь Северного полюса. Он объяснил, почему считает, что сейчас для этого самое время, и подчеркнул, что Америке суждено возглавить исследования Арктики. Но Гринелл устал финансировать полярные экспедиции. Учитывая безинициативность ВМС США, любой американской экспедиции нужен был покровитель, который занял бы место Гринелла. Делонг понимал, что профессиональная экспедиция на север должна стать уникальным совместным предприятием, национальным проектом, поддерживаемым частными пожертвованиями. Беннету пришлась по душе идея столь смелой арктической экспедиции. Он даже подумал, не отправиться ли ему самому вместе с Делонгом. Арктический толчок пошел бы на пользу нации, на пользу науке, спорту, и самое главное — его газете. Он идеально соответствовал его интересам. По весе издателю понравился Делонг. Понравились его настойчивость, любовь к дисциплине, которая питала его азарт, и живость его глаз, блестевших за стеклами его пенсне. Прекрасно проявив себя в Гренландии, Делонг стал главным кандидатом на пост капитана следующего плавания на север. И в это плавание он мог отправиться под покровительством газеты «Нью-Йорк Геральд». Эту историю газета Беннета могла склонять на все лады, ведь исследованию Арктики было по силам соперничать даже с репортажами Стэнли из Африки. Само собой, главную историю писал бы сам Делонг, но на борту был бы и штатный корреспондент Геральд. Беннет готов был полностью оплатить экспедицию. Было решено, что Делонг подыщет крепкое судно, пригодное для плавания по Арктике, и начнет собирать команду. Беннет тем временем посоветуется с лучшими учеными и географами Европы и узнает их мнение по поводу решения арктической проблемы. Потом Делонг ушел. Нельзя сказать, чтобы они с Беннетом расстались с друзьями, но они точно нашли общий язык. Они сразу понравились друг другу, и Беннет пообещал профинансировать проект. Впоследствии написала Эмма Делонг. Беннет сразу понял, что нашел человека, которого так долго искал. Они были странной парой, и все же, несмотря на множество препятствий, из-за которых их миссия на север постоянно откладывалась, Делонг и Беннет никогда не изменяли своей мечте. Джордж Делонг нашел своего Медичи, но не мог и предположить, насколько эксцентричен Беннет, ведь в Нью-Йорке он встретился с ним лишь ненадолго. Делонг не знал о множестве страстей Беннета, о свойственных ему предрассудках, внезапных вспышках гнева и капризах. Может, Беннет и был самым завидным холостяком Нью-Йорка, но он был и самым хитрым нью-йоркским плутом. Он был Беннетом Грозным, безумным командором, автократом трансатлантических кабелей, как написал один из его биографов. Он считал себя одним из богов творения. Один из редакторов Геральд впоследствии сказал, что его начальник был властителем романтических сфер, но порой становился романтическим правителем. Он поддавался любому порыву и с легкостью ломал все устои. Беннет имел обыкновение войти в один из лучших ресторанов Парижа или Нью-Йорка и к вящему ужасу управляющих пойти по проходу к своему столику, по пути срывая скатерти и сбрасывая на пол тарелки и бокалы. Он всегда был готов выписать чек и возместить причиненный ущерб. Однажды, после мюзикла в Амстердаме, он пригласил красивую ведущую актрису и остальной состав осмотреть свою яхту. Затем он незаметно вышел в море и несколько дней бороздил просторы Атлантики, фактически держа всю труппу в заложниках и требуя снова и снова повторять представления и не оставляя при этом попыток соблазнить молоденькую старлетку. Вернувшись в порт, Беннет охотно выплатил Амстердамскому театру огромную сумму, чтобы покрыть убытки. Уследить за тем, что нравилось и не нравилось Беннету, было почти невозможно —